664. Матерь Агни-йоги. Если темные попытки вызвали нарушение обычного течения общения, или вызвали недовольство, или мысли о собственной слабости, или стремление искать утешение в мечтаниях о земных утехах, или в чем бы то ни было другом, это указывает на угашение пламени духа, значит, тьма в стараниях своих преуспела, значит, волна противодействия свету не была встречена достойно. Это с одной стороны. С другой, даже в таких случаях, опыт в столкновении с тьмою полезен всегда, ибо вооружает на будущее и позволяет более уверенно и стойко встречать новое нападение.